Какого мне пути еще искать было? Но я вспомнил, что перед этим лет за 5 тот же самый Нарышкин все обещал определить меня пажом и ничего не сделал. Как быть? Другого средства не было, и я приступил к нему со своей просьбой. На этот раз стоило мне только намекнуть добрейшему Александру Львовичу о моем желании, и на другой же день письмо графа Головкина графу Кочубею и спрашивало его согласие на временное увольнение меня из его ведомства. Я даже не успел еще быть представлен послу, и мне пришлось являться к нему и благодарить его в одно время. Под именем дворянина посольства определен я был в число его канцелярских служителей. Каждому из них назначено по 600 рублей серебром годового жалования и сверхпрогонов по 1000 рублей на подъем. В мои расчеты входила также и родительская помощь, ибо я уверен был, что отец, одобрив мое намерение, в всем случае не пожалеет для меня денег, в чем я и не ошибся. Кажется, все потомство бывшего при Петре Великом первого графа Головкина, Гаврила Ивановича, поселилось за границей, не отказываясь, однако же, от русского подданства и не знаю по какому праву, продолжая владеть имениями в России и пользуясь с них доходами. Сей пагубный пример, который так распространился, и ныне заставляет только роптать, но всеобщего негодования еще произвести не может. Когда Россия к Европе станет в таком же отношении, как Ирландия к Англии, и столицы Запада будут поглощать все плоды потовых, кровавых, трудовых наших поселян, тогда только против всех добровольных, вечных, преступных отчуждений от отчизны будут приняты сильные меры. Как бы то ни было, отец посла Головкина никогда не бывал в России, женился на какой-то швейцарской аристократке и детей крестил в реформаторскую веру. Когда сын его явился ко двору Екатерины, в нем, кроме имени, ничего русского не было. Она приняла его в гвардию, определила ко двору, женила на дочери любимого своего Нарышкина и милостивыми словами привлекла его к престолу своему и привязала к государству. Все знатные молодые люди тогдашнего времени старались быть тем, чем их сделали судьба и воспитание – быть иностранцами с русским именем. Следственно, ничто не могло побудить его преобразоваться в русского. И он остался настоящим дореволюционным французом, сохранив до глубокой старости всю их любезность, их самонадеянность и легкомыслие. Одно только напоминало швейцарское его происхождение по матери, удивительная его расчетливость, которую в роскошной, матоватой нашей России позволяли себе называть скупостью. Поверхностными познаниями, кои он имел, мог он в обществе, где никогда не углубляются в обсуждаемые предметы и скользят по ним, казаться сведущим во всех науках. Только в делах его было все ничтожество русских знатных господ новейших времен. За то, что за выход, что за важность, что за представительность. И это все было бы очень хорошо, если б, по крайней мере, дали ему сколько-нибудь дельного и просвещенного секретаря посольства. Но и тут умели сделать выбор еще хуже самого Головкина. Один нахал по имени Лев Сергеевич Байков, служивший в конной гвардии, подбился к графу Маркову и в 1801 году в звании канцелярского служителя поехал с ним в Париж. После разрыва с Бонапартом он последний из наших оттуда выехал. В трехгодичное свое там пребывание он исполнился нереволюционного духа, который при первом консуле начал исчезать, но нестерпимого, неблагопристойного тона Новой Франции. Магнитский, его товарищ, в сравнении с ним казался скромным. Одним словом, с ног до головы в нем было что-то такое непотребное, что порядочной женщине, кажется, ни краснее нельзя было с ним говорить. В буйной молодости цесаревич Константин Павлович охотно окружал себя подобными людьми. Их наглые пороки казались ему молодечеством, и Байков был в числе его любимцев. Эта связь, смелость его и рассказы о Париже дали ему большой ход в обществе. Его пожаловали камер-юнкером, хотя ему было гораздо за 30 лет, но за это для того, чтобы доставить ему пятый класс и право на место первого секретаря посольства в Китай.